Глава 54. Инженер-полковник вкратце объяснил Джеку метод поиска и показал, как открываются некоторые окна. «А какое именно окно нам нужно найти, сэр?» «Сгодится любое». «Но почему любое? Нам что, все равно, что искать?» Капитан с полковником переглянулись, и Лефлер взял инициативу в свои руки. «Главная задача, Стентон, найти второй...» «Это как минимум», – подсказал Крафт. «Не нагнетай», – одернул его Лефлер и тут же извинился перед полковником. «Прошу прощения, сэр». «Так вот, Стентон, ты видел ту коробочку в руках у Крафта, когда он передавал ее экспертам? Ты хорошо ее запомнил?» «Вроде запомнил», – пожал плечами Джек, все еще не понимая, чего от него хотят. «Где-то здесь спрятана такая же коробочка. Одна как минимум. Но их может быть и больше. Пока мы их не найдем, корабль находится под угрозой самоликвидации. Ты меня понял?» «Так точно, сэр», – кивнул Джек, чувствуя, как по ногам стали подниматься холодные судороги страха. Они добрались почти до колен, но Джек заставил себя думать о другом. «Мы подумали, что у тебя нестандартное мышление, и, возможно, ты сумеешь разгадать принцип открывания окон или расположение инициаторов самоликвидации». «А откуда такая информация, что этих коробочек несколько?» – спросил Джек, чувствуя интерес к этой истории. Нет, страх он все еще испытывал, но теперь этот страх переходил в некоторое исследовательское возбуждение. Неожиданно в глубине корабля что-то ухнуло, да так, что содрогнулась конструкция. Все, кто находился в коридоре, невольно схватились за стены, решив, что включилась самоликвидация. Но вместо взрыва от их дружного касания стены – вдоль коридора стали открываться окна. Примерно около дюжины. Никто еще толком не успел понять, что случилось, а Джек уже сорвался с места и помчался вдоль коридора, на бегу заглядывая в каждое окно. Через несколько секунд окна закрылись, и на их месте Джек не нашел ни трещинки. Всюду была однообразная шершавая поверхность. «Ну и что тебе удалось разглядеть?» – спросил полковник, направляясь к Джеку. «Ничего, сэр», – пожал плечами Джек. «Чего же ты туда заглядывал?» «Не знаю, сэр. Я пока собираю информацию». «Не собирать нужно, Стентон. Нужно искать», – вмешался Лефлер, но полковник сделал ему знак рукой, дескать, пусть делает, что хочет. Крафт этот жест тоже заметил и, обращаясь к Джеку, сказал: – «Информация получена от офицера на раздуло, с которым я дрался». «Да?» Джек подошел к старшине. «А что он сообщил?» «Тебе перевести?» «Лучше скажи на его языке». «Он сказал: и Олли Батхи». «Всего два слова? И вы по ним поняли, что имеется еще несколько инициаторов?» — спросил полковник. «Да, сэр. Иолле – некая первопланета, откуда пошли все нараздулы, фризанталы и инсайдеры. А Батхи означает «смеется». «И где же здесь логика? Первопланета смеется». «Да, Крафт, тебе не кажется, что это как-то притянуто за уши?» – усомнился Лефлер. «А по-моему, все сходится», – вмешался Джек. Драка была за инициатор, и когда Крафт его получил, проигравший намекнул, что это еще не конец поединка, что придется еще поискать, очень хорошо поискать. Отсюда предположение старшины, что на корабле остался не один инициатор, а даже несколько. Видно было, что инженер-полковнику Ройху и капитану Лефлеру такая история не понравилась. Для них здесь не было логики. Но Крафт удовлетворенно кивнул. Он нашел в капрале понимание и поддержку. «Ладно», – поднял руки полковник. «Сдаюсь. Непонятно, как вы делаете свои выводы, господа, но давайте что-то делать. «Капрал, мне отрекомендовали вас как человека, способного принимать нетривиальные решения. Пожалуйста, помогите нам, иначе этот корабль вместе с нашим персоналом превратится в пыль». «А уйти нельзя?» – наивно спросил Джек. «Нельзя, мы и так в цейтноте. Враг опережает нас, очень сильно опережает, и мы вынуждены рисковать». В дальнем конце коридора появился сотрудник в синем комбинезоне, и Ройх спросил. «Что там у вас случилось?» «Я насчет этого шума, сэр». «Ну?» «Мы случайно открыли нишу в грузовом трюме, и оттуда вывалился робот-автомат». «Станция, что ли?» «Так точно, станция. Что нам с ним делать, сэр?» «Пока ничего. Продолжайте искать скрытые тайники. Это сейчас важнее». «Есть, сэр», – кивнул сотрудник и убежал. «А радио здесь не работает?» – спросил Джек. «Увы, полное экранирование».